От научного редактора. Я благодарен Юрию Федоровичу Корякину за ту радость, которую принесла мне работа по редактированию и комментированию этой книги. Множество глубоких и ценных мыслей, часть которых по опубликованным прежде монографиям «Самообман Раскольникова» и «Достоевский и канон 21 века» и нашим беседам с ним уже знал. Но при повторной встрече они раскрываются по-новому. Россыпь интереснейших наблюдений, проникновений в скрытый смысл уже давно знакомых хрестоматийных фраз из произведений Достоевского и его записных тетрадей и черновиков. Умение высветить ту или иную, не замечавшуюся прежде исследователями деталь. И что очень важно, особенно при осмыслении творчества Достоевского, умение постоянно держать перед глазами стереоскопическую картину, в которую входит все написанное Достоевским, весь его жизненный и духовный путь, вместивший в себя муки и искания многотысячелетней истории человечества в контексте нашей личной судьбы, его, моей, вашей и судьбы мироздания. Вот главные достоинства, отличающие Достоевские работы Корякина. Только так на самом деле и возможно осмыслять по-настоящему завещанное нам Достоевским. Хотя очень многие нынешние ученые отказываются от этого либо сознательно, считая почему-то подлинной наукой отдельные исследования правой и левой ноздри, а не всего организма в целом, над чем справедливо потешался сам Достоевский, либо большей частью, просто по неспособности к такому анализу. Но еще более важно другое, находящееся в прямой связи с предыдущим. Мир Достоевского открывается только тому, кто обращается к нему с целью понять, как мне самому надо жить. И нужна при этом предельная честность перед собой в первую очередь и несокрушимая тяга к постижению истины. Всеми этими качествами в полной мере наделен автор данной книги. Те, кто будет читать ее последовательно, наверняка окажутся под впечатлением мощного хода мысли через все ограничения, предубеждения, стереотипы, личные и общественные. Писались представленные здесь тексты на протяжении более чем 40 лет, пробивающегося к правде. Не могу, конечно, сказать, что со всеми мыслями, выводами и суждениями Юрия Федоровича я согласен. Порой возникало жгучее желание поспорить, что, надеюсь, нам удастся осуществить в будущем. Думаю, такое желание будет нередко возникать и у читателей. Сам Достоевский не боялся задавать вопросы высшим силам мироздания, не боится спорить с Достоевским и Корякин. И желание пробудить ищущую мысль своих собеседников, читателей, одна из главных целей для него. К чему сводилась моя редакторская и комментаторская работа? Примечания и комментарии эти, в отличие от постраничных сносок автора, обозначены арабскими цифрами. Юрий Федорович, цитируя Достоевского, дает сноски только к цитатам из публицистики и записных тетрадей и писем, справедливо предполагая в своих читателях знакомство хотя бы с основными художественными произведениями великого русского писателя. Этот принцип сохранен по всему тексту данной книги, но нередко Юрий Федорович, следуя за стремительным ходом своей мысли, приводит цитату или сноску к ней по памяти, либо вообще забывает дать сноску. Здесь это все проверено и где надо исправлено. По возможности выполнены задания, даваемые автором себе на будущее, найти ту или иную цитату или сведение. Часто Корякин обозначает ту или иную мысль или ситуацию из произведения Достоевского, его биографии, истории изучения его наследия одним-двумя словами или короткой цитатой. В таких случаях я считал нужным напомнить читателям, не столь искушенным в знании Достоевского, о чем идет речь, и указать соответствующее место по полному собранию сочинений писателя, воспоминаниям современников, специальной литературе. Ну и, наконец, автор данной книги всегда очень чуткий к чужим точкам зрения, особенно противоречащим его собственной, всегда стремящийся учесть контекст, в котором существует его суждение, и специально оговаривающий это, иногда, скорее всего, из-за того же стремления поскорее двигаться дальше в своей работе, не фиксировал подробно этот контекст, очевидно, потом намереваясь вернуться и доделать это. В подобных случаях я считал своим долгом воссоздать этот контекст, исходя из главной цели всякого комментатора – помочь читателю думать дальше, продолжая мысль автора и располагая для этого необходимым материалом. Особенно это касается важных для понимания творчества Достоевского тем, таких как различные версии предполагаемого продолжения «Братьев Карамазовых», выражение «Мир спасет красота», проблемы включения главы у Тихона в основной текст романа «Бесы» и других. Что же касается иных имен, реалий и цитат, встречающиеся на страницах этой книги, то старался дать только самые необходимые краткие сведения, рассчитывая, что те, кого заинтересует данная тема, имя или цитата, смогут продолжить дальнейшие поиски самостоятельно. Одно из самых любимых и часто цитируемых автором данной книги выражений Достоевского «Пусть потрудятся сами читатели». Карен Степанян. Введение. Культура как единственный способ одоления смерти. Существует немало определений культуры. Не претендуя ни на какую особливость, я бы определил культуру как единственный способ одоления смерти. Определять понятие всегда крайне рискованная вещь, но люди идут на риск прежде всего в рискованных ситуациях. Сейчас сложилась именно такая ситуация в развитии человечества. 20 век превратил абстрактную возможность смерти, самоубийства человечества, возможность мифологическую, метафизическую, художественную, в предельно реальную, в предельно конкретную, то есть в технологически практическую. Человечество действительно оказалось перед выбором между жизнью и смертью, подойдя к пределу пределов, к порогу. Впервые оно, как род, стало практически смертным в условиях ядерной, экологической и террористической угроз. Фактически, человечество вступило в зону своей смертности, в сущности, задолго до 50-х годов XX века, но начало осознавать это именно в 40-е и 50-е годы. Правда, тогда это сумели осознать лишь отдельные личности. Об этом свидетельствовал манифест Эйнштейна и Рассела, 1946, известное письмо Нильса Бора, документы Римского клуба. Манифест Эйнштейна и Рассела – один из самых известных документов эпохи Холодной войны. В начале 1955 года английский философ и математик лорд Бертран Рассел решил обратиться к руководителям государств и народам мира с предупреждением об угрозе, связанной с возникновением и развитием атомного оружия. За несколько дней до смерти это обращение подписал Альберт Эйнштейн, затем выдающиеся ученые Макс Борн, Перси Бриджмен, Леопольд Инфельд, Фредерик Жолио Кюри, Герберт Меллер, Лайнус Поллинг, Сесил Пауэлл, Бертран Рассел, Джозеф Ротблат и Хидэки Юкава. Манифест был оглашен 9 июля 1955 года в Лондоне. В нем, в частности, говорилось: «Мы должны научиться мыслить по-новому, мы должны задавать себе следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников?» Письмо Нильса Бора – открытое письмо выдающегося датского физика Нильса Бора в адрес Организации Объединенных Наций, в котором выражалась тревога по поводу опасностей, грозящих миру вследствие появления атомного оружия. Римский клуб – международная общественная организация, созданная в 1968 году и объединяющая предпринимателей, экспертов, ученых, политических деятелей, представителей творческой интеллигенции из стран Европы и Америки. Основные цели – анализировать проблемы, связанные с ограниченностью природных ресурсов и бурным ростом производства и потребления, и рекомендовать пути их разрешения. Для большинства же людей весть о том, что человечество стало смертным, оказалась засекреченной. Род человеческий продолжал существование как практически бессмертный. Да и сейчас в полной мере большинство людей еще не осознали грозящую опасность. Не только и не столько уже ядерную, но, что важнее, экологическую, а в последние годы все значимее террористическую. Это как заболевание раком. Болезнь началась, углубляется, а диагноз, как правило, слишком запаздывает. Проблема раннего диагностирования. В предчувствии смерти, в понимании смерти, человек и человечество либо вдруг рождает, выковывает, чеканит новые точные понятия, выявляющие смысл жизни, осознает прежние понятия, усвоенные им платонически, формально, либо, не вспомнив и не осознав того и другого, бросается в омут, в прорубь, а пропади все пропадом. Ни одно из коренных понятий нашего бытия и нашего познания не может быть определено вне трех категорий. Первая — жизнь, вторая — смерть, третья — великий Икс. Последний может быть назван провидением, судьбой, Богом, христианским, мусульманским, буддийским, любым. Вне этих категорий любая наука обречена оставаться не просто внечеловеческой, но и, в конечном счете, античеловеческой. Без координат жизнь-смерть литература, философия, социология, история, психология будут бессмысленны. Может быть, особенно наглядно это видно на психологии, которая вне этих категорий обречена стать механической. Культура противостоит небытию. Культура утверждает и спасает бытие путем его одухотворения. Благодаря культуре человек не был истреблен животными соперниками на первой стадии своего существования и благодаря этому же не самоистребился. И весь прогресс человечества не в цивилизационном смысле, конечно, это беспрерывное его самоспасение от нарастающей смертельной угрозы путем самовозвышения, одухотворения. К этой мысли я пришел после того, как совершенно случайно в черновиках Достоевского нашел такую строчку, написанную им незадолго до смерти: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва. Наука. 1971-1990. Том 24. Страница 240. В дальнейшем все цитаты в книге из произведений Достоевского приводятся по этому изданию, с указанием в тексте в скобках, если эта ссылка приведена автором данной книги, или в примечаниях, арабскими цифрами соответствующего тома, для трех последних томов римской цифрой, через запятую соответствующего полутома и через точку запятой страницы. Данная запись Достоевского сделана в 1876 году. Я был очень рад, когда нашел подтверждение этой мысли в статье Вячеслава Иванова, невероятного эрудита нашего времени. «Категории времени в искусстве и культуре XX века». Статья была опубликована в 1973 году в американском журнале. Вот что он пишет. «В основе человеческой культуры лежит тенденция к преодолению смерти, выражающейся в частности в накоплении, сохранении и постоянной переработке сведений о прошлом. В XX веке эта тенденция особенно обостряется благодаря теоретической и практической постановке проблем, касающихся временных границ цивилизации, локальной и общечеловеческой. В какой-то мере вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличивающегося беспорядка или увеличивающегося единообразия энтропии. Иванов Вячеслав Всеволодович. Категория времени в искусстве и культуре XX века. Страницы 148-149. Культура не просто в какой-то мере является протестом против смерти и разрушения, а именно во все большей мере становится этим протестом. Во все более нарастающей мере осознает себя единственной жизнеспасительной силой. Другого пути нет. Все другие пути — самоубийство. Накопление знаний, прежде всего в области естественных наук, происходит по экспоненте. Через какой-то промежуток времени, скажем, за десятилетие, количество знаний удваивается. Известно, что за последние 10 лет в естественных и точных науках накоплено больше знаний, чем за всю предыдущую историю человечества. Эти знания передаются непосредственно. Совсем по-другому обстоит дело со знаниями духовно-нравственными. Главным фундаментом этих знаний человечество владеет уже тысячи лет. И прибавки к этим знаниям через святых отцов церкви, мыслителей, художников, можно измерить лишь граммами к уже нажитым за тысячелетия тоннам. Основные нравственные постулаты и духовные заповеди на три четверти, если не на девять десятых, одинаковы во всех мировых религиях. Они общеизвестны. Секрет только состоит в том, в отличие от естественно-научных знаний, как их притворять в жизнь. Еще недавно нас пугали реакционностью мракобеса Мальтуса, который доказывал, что число людей в мире растет в геометрической прогрессии, а количество продуктов питания в арифметической. Я бы добавил к Мальтусу: человечество настолько быстро развивается, что ему не хватит прежде всего пищи духовно-нравственной. Похоже, что пища эта даже убывает. Известны данные о том, как росло население Земли. В 1800 году оно составляло 1 миллиард человек. В 1900 году — 2 миллиарда. В 1961 году — 3 миллиарда. Теперь уже перевалило за 6 миллиардов человек. Этот рост человечества по экспоненте происходил одновременно с процессом своего рода обезрелигиозивания его. В годы Средневековья и крестовых походов, при всех издержках этих мрачных времен, скрепы нравственности все-таки держали общество. В России атеистов еще почти не было, даже в XVIII веке, но о тех потаенных и колеблющихся можно было по пальцам перечесть. Ну а потом наступило господство атеизма, к тому же еще вульгарного, означавшего снятие всех духовно-нравственных скреп и подмену их суррогатными, так или иначе в своей сущности и иезуитскими. Оказалось, все средства хороши. После диких войн, которые пережило человечество и которые никто не смог остановить, все дубасили друг друга, перекрестясь. Трудно было не стать атеистом. А вначале существовало нерасчлененное синкретическое знание, в котором совершенно органически сочетались и наука, и искусство. И знание это было подчинено критериям жизни и смерти, именно этим масштабом измерялось, именно этими ориентирами руководствовалось. Этот синтез, нерасчлененный, не мог не быть религиозным. Но, вероятно, с XV-XVI веков началась и все более ускорялась дифференциация знаний, которая привела к тому, что наука в сущности оторвалась от критериев, масштабов, ориентиров жизни и смерти человеческого рода. Наука стала нерелигиозной и даже антирелигиозной. Важно и другое. Духовно-нравственные заповеди, в отличие от естественно-научных знаний, действуют, только будучи воплощенными в личностях. Но людей, их воплощающих и как бы олицетворяющих культуру как победу жизни над смертью, современных праведников все меньше. У нас в этом отношении совершенно выжженное поле. Да и в мире положение не лучше. Путь овладения культурой и постижения нравственных ценностей происходит в самом человеке, и в этом его самоспасение. Нужно быть беспощадным к себе, чтобы пережить муки этого пути. В каждом человеке происходит либо осознание факта смертности и ответственности перед лицом смерти, пока еще индивидуальный, либо беспрерывное бегство от этого факта. В предельных формах это выглядит так. Одного живем, хоть день домой. Но именно здесь происходит зависть всех форм самосознания человека. Развитых, полуразвитых и недоразвитых. Культура и цивилизация. Мне кажется, есть рациональное, плодоносящее зерно в противопоставлении, в дихотомии понятий культура и цивилизация. Цивилизация есть специфический человеческий способ убийства всего живого и, в конечном счете, способ самоубийства человечества. Культура есть способ самоспасения человечества и спасения всего живого. Грубо говоря, цивилизация губит, культура спасает. Особая сложность вопроса в том, что если не отрываться от реальности, то есть от реальных конкретных людей, понятия эти, культура и цивилизация, столь резко противопоставлены, на самом деле переплетены. В жизни и одного человека, и народа, и общества, и человечества в целом обе эти тенденции взаимодействуют. То берет верх одна, то другая. Культура не просто способ выживания и уж тем более не выживания в смысле спасения животишек, что, по мысли Достоевского, самое последнее дело. Культура есть спасение и самоспасение путем духовного возвышения. Культура — система, совокупность всех знаний, ориентированного на спасение жизни вообще и человечества в частности, в особенности путем, прежде всего, духовного возвышения. Цивилизация есть бесконечное совершенствование способов убийства и самоубийства. Это совершенствование технологии смерти, замаскированное прелестями, в библейском значении слова прелести – прельщение, всяческого облегчения жизни, когда комфорт становится самоцелью. Иначе говоря, цивилизация есть ускоряющееся экспоненциальное развитие, совершенствование технологии, технологии комфорта и технологии убийства. Именно ради такой технологии и выработалось у людей подобное отношение к природе и друг к другу, которое и поставило в XX веке весь мир перед угрозой смерти. С этой точки зрения история человечества должна в первую очередь рассматриваться как, во-первых, история убиения природы, во-вторых, история войн, история прогресса, создания орудий убийства. Количество войн, количество убитых, раненых, другие последствия войн, голод, эпидемии, падение цены человеческой жизни. Вообще, реальная история человечества — это и есть история падения цены человеческой жизни. Никогда ни одна форма жизни от самой наипростейшей, от самой первоначальной до самой наивысшей не могла сохраниться, укорениться без встречи со смертью. Простое самоповторение самоубийственно. Это все равно как спутник, вращающийся как бы на одной заданной орбите, но обреченный рано или поздно рухнуть, сгореть. Именно при встрече со смертью жизнь двух находит в себе новые силы не просто сохраниться, а сохраниться путем возвышения, развития, путем новой мутации. В этом смысле гениальные люди человечества, в первую очередь религиозные мыслители, пророки, художники, это и есть спасительная мутация человечества. Ничего сколько-нибудь серьезного, что могло и должно было остаться на века, навсегда, люди не могли создать без встречи со смертью. Культура и начинается с самосознания, то есть с самосознания жизни и смерти, самосознания тайны. Главнейший вопрос культуры сегодня – как спасение, исходя из определения культуры, экология. Сегодня экологи спорят о сроках гибели земной жизни, но самую угрозу гибели не отрицает никто. Ясно, что прежде чем разобьем друг другу черепа атомными или другими дубинками, мы просто все вместе задохнемся в нашем общем доме, который уже начал гореть. Чернобыль пока нас не научил. Дом горит, а мы все еще занимаемся мелкими кознями, пакостями на почве ли национальных, религиозных отношений, движимые тщеславными карьерными амбициями и так далее. Но культура должна помочь нам прозреть перед угрозой смерти. Существует, правда, какое-то странное заблуждение. Ничего. Инстинкт самосохранения спасет человечество. Да, инстинкт самосохранения был у человека, как и у животных. Но дальше вся история человечества состояла в потере этого инстинкта. Итак, впервые человечество стало практически смертным. И впервые мы благодаря культуре сознаем это и сознаем, кто мы такие. Каждый по-своему, на языке своей национальности и на уровне своей индивидуальности открывает, что все мы прежде всего земляне. Вот в этом еще одна природа культуры. Не может быть войны между культурами, как не может быть войны между витаминами, в которых нуждается человек, как не может быть войны между полушариями в мозгу. У меня есть своя мечта — создать книгу, раскрывающую красоту всех религий, красоту храмов, красоту всех Рафаэлей, Микеланджело и Рублевых. Как Николай Вавилов собирал семена злаков во многих странах со всего мира, факт символический, так религиозные храмы повсюду в мире собирают духовно-нравственные ценности и красоту всех религий мира. соборы вечные Софии и Петра, амбары воздуха и света, зернохранилище вселенского добра и Риги Нового Завета. Осип Мандельштам. «Красота мир спасет». Эти слова Достоевского в последние годы слишком известны. В романе «Идиот» Ипполит Терентьев спрашивает князя Мышкина. «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота? Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал». Том 8, страница 317. То есть это высказывание Мышкина дано в двойном пересказе. Князь на вопрос Ипполита не отвечает. В прямом авторском высказывании эти слова у Достоевского нигде не встречаются. Впоследствии это выражение очень многими, начиная, по-видимому, с Владимира Соловьева, употреблялось в формулировке «красота спасет мир». Между выражениями «красота спасет мир» и «мир спасет красота», конечно, есть разница. Как отметила томская исследовательница Новикова, смотри, Новикова «Мир спасет красота» Достоевского и «Русская религиозная философия конца XIX, первой половины XX века» Достоевский и XX век под редакцией Касаткиной в двух томах. Второе неизбежно требует вопроса, который и задает Ипполит. Какая красота спасет мир? Ответ Достоевского содержится в черновиках романа «Бесы». «Мир станет красота Христова». Том 11, страница 188. Очевидно, Юрию Федоровичу ближе это выражение в той форме, в какой он употребляет его здесь, и неоднократно повторяет далее. Но почти те же слова и мысли, почти буквально, находим мы и у Шиллера, и у Гёте, да и у всех великих художников.